Явление шестое. Те же без Кабановой. Кабанов. Вот видишь ты, вот всегда мне за тебя достается от маменьки. Вот жизнь-то моя какая. Катерина. Чем же я-то виновата? Кабанов. Кто ж виноват, я уж не знаю. Варвара. Где тебе знать? Кабанов. То все приставало, женись да женись. Я хоть бы поглядела на тебя, на женатого. А теперь поедом ест. Проходу не дает, все за тебя. Варвара. Так не ж-то она виновата. Мать на нее нападает, и ты тоже. А еще говоришь, что любишь жену. Скучно мне глядеть-то на тебя. Отворачивается. Кабанов. Толкуй-то тут. Что ж мне делать-то? Варвара. Знай свое дело. Молчи, коль уж лучше ничего не умеешь. Что стоишь, переминаешься? По глазам вижу, что у тебя и на уме-то. Кабанов. Ну а что? Варвара. Известно что. К Савелу Прокофьевичу хочется выпить с ним. Что, не так, что ли? Кабанов. Угадала, брат. Катерина. Ты тише скорее приходи, а то маменька опять браниться станет. Варвара. Ты проворней в самом деле, а то знаешь ведь. Кабанов. Уж как не знать. Варвара. Нам тоже невелика охота из-за тебя брань-то принимать. Кабанов. Я мигом. Подождите. Уходит.